Прежде чем приступить к серьезному разговору, наместник попросил оставить нас одних. Не для чужих ушей он был. «Какая вам нужна помощь?» — прямо спросил Алексеев. «О людях я уже слышал, только не понимаю, зачем они тебе». «Прежде чем ответить, скажите, какие распоряжения на мой счет были отданы, насколько я могу воспользоваться вашими возможностями, ну и уровень доверия тоже нужно знать. Как я посмотрю, мой возраст также заставляет вас из-за косности мышления обращаться ко мне как к ребенку. Хотелось бы этого избежать». «Как много вопросов», — улыбнулся в бороду Алексеев. «Насчет вас особых распоряжений не было. Общественность, до которой довели через газеты информацию о результатах потопления двух японских броненосцев в ответ на подлое нападение на наш порт, попросила о благоволении к тебе. Было решено прапорщика Адмиралтейства Ларина представить к офицерскому званию мичман и наградить за столь великий подвиг орденом Святого Георгия Третьей степени. 3 дня назад я получил соответствующую телеграмму из столицы. Сам император принимал решение». «Понятно. Вы в курсе, что я оставил свою форму прапорщика в камере?» «Читал в рапорте. Это был намек, что теперь награды и ничего другого от государства я не приму. Не нужны мне ни звания, ни орден. Я отношусь к тому редкому типу людей, которые считают, что благодарность за дело обязательна. Я не говорю, что за тот же подвиг герои должны усыпать наградами, но простого похлопывания по плечу от боевого товарища и одного слова «спасибо» мне хватило бы. Я этого не получил. Меня отблагодарили совершенно по-другому. Подло, другого слова не подберешь. Теперь я от вашего правительства наград не желаю получать и сам восхвалять его теперь не буду. Из-за ошибки одного человека? Из-за ошибки одного человека. Это человек вашего правителя. Он за него отвечает, он и несет ответственность. Закончили с этой темой. Ответьте на остальные вопросы, пожалуйста. Можно получить уточнение по вашему выражению «ваш правитель». Как мне помнится, и ваш тоже. Ваш, ваш. Поспешил я с подданством. Уже подумываю поискать другое. Мне часто за это попадает, я влипаю в разные истории, но подлости не терплю, особенно по отношению к себе. Не надо морщиться, я со своим юношеским максимализмом и смотрю на все с точки зрения молодого человека. Вам уже не понять. Если любить, то изо всех сил, ненавидеть от всей души. Вы уже этого лишены, чувства и эмоции притуплены. Каково бы ни было ваше решение, но для русского народа вы — герой. Заметки с опросом моряков, что были с вами в том рейде, печатали даже иностранные газеты, а их фото, где они держат подаренное именное оружие, вас еще не знают, но уже любят. Повторю, оставим эту тему. Хотя можете в газетах сообщить, что я отказался от всех наград, считая себя недостойным их, мне все равно, а вы сможете с честью вылезти из этой ловушки, в которую вас загнали. Меня это устраивает. Какой еще вопрос был? А то я забыл. О ваших возможностях. Насколько я смогу воспользоваться ими? Ну и о доверии. Доверие? Задумчиво протянул наместник. Доверие становится все меньше и меньше. Да-с. Странно вы себя ведете, чтобы заработать его. А возможности? Только из-за личного моего расположения к вам. Приказа помогать не было. Вообще ничего не получал. Поэтому, если чем помогу, то лично, по желанию. Понятно. Что о моем возрасте? При первом нашем знакомстве вы мне показались слишком молодым. Однако при дальнейшем общении становится заметно, что вы взрослее. Хотя некоторые поступки откровенно детские. Мне действительно 16, но советую обращаться ко мне как к молодому человеку с полностью состоявшимся характером. Не нужно общаться со мной как с ребенком. Я терплю, но и терпение у меня не бесконечно. А есть повод обращаться к вам как ко взрослому мужчине? Давайте я проясню ситуацию, чтобы позже не возникало недоразумений. В 3 года я научился писать и читать, в 7 лет окончил школу, гимназию по-вашему, к 10 годам — университет. В 11 лет я попросил одного профессора химии проверить мои знания, после чего он предложил помочь мне получить ученую степень по химии. Сказал, что я без проблем получу профессора. Коллегия ученых его поддержит. Я отказался, мне это не нужно. С 11 лет я увлекся медициной, разрабатывал новые лекарства. В 13 лет создал лекарство, назвав его пенициллин. Сам с помощью лаборатории вывел по формуле лекарство и попросил протестировать его. Тестировали в военном госпитале, где лежали солдаты иностранного легиона. Врачи были в восторге. Испытания прошли более чем успешно. Воспаления на глазах сходили. Заживление шло быстрее. Меня искали. Я тогда назвался другим именем. Но медицина перестала меня интересовать, хотя я иногда ею и занимаюсь. Потом я увлекся созданием и ремонтом огнестрельного и холодного оружия, получив от других мастеров высокую оценку своим способностям. Потом была механика. До знаний инженера не дорос, но многое знаю. Боевыми искусствами увлекался, в частности, боксом, даже разряд получил, если вам знакомо такое понятие. Музыкой увлекался с детства и сейчас увлечен. Пишу стихи и музыку, о чем вы в ресторации убедились. Когда отец увидел, что я заинтересовался морем, то нанял частных учителей, навигации, управления судами. Когда я закончил программу гражданского флота, перешел на военную. Меня учили адмиралы и боевые офицеры-моряки. Я не смогу вести эскадренный бой, да и не учили меня этому, но война на водах, крейсерство, диверсии — этому меня обучили лучшие специалисты мира. Я знаю многие языки. Японский так в совершенстве. Проникнуть на остров и творить там диверсии для меня не проблема. Я говорил, что я увлекающаяся натура, перескакивал с одного интереса на другой, но никогда его не терял, всегда все интересно. Я развивал себя как разностороннюю личность, просто времени не хватает охватить все. Когда погибли мои родители, между прочим, я за них лично отомстил, то решил отдохнуть от учебы. Узнав от англичан о скорой войне, будучи в душе русским, меня так воспитали, решил помочь. Результаты вы видите. Теперь сами решайте, относиться ко мне как к ребенку или как к взрослому человеку. «Отомстил за родителей?» — задумчиво протянул адмирал. «Я очень любил их, поэтому уничтожил исполнителей, их семьи, тех, кто отдавал приказы, и их семьи, всех, кто причастен. Это очень много. 2 месяца потратил, но в живых никого не оставил. Это принципиально. Хм, учту. Я немного разобрался в ваших стремлениях. А теперь скажите, что вы хотите?» «Я собираюсь вести войну против Японии. Свою. Но ситуация сложилась так, что нужна ваша помощь. Если бы не это, я на контакт не пошел бы. Не хочу раскрывать ее детали. Уверен, что информация из вашего штаба утекает на страну. Тут шпион на шпионе. Поэтому об операции должен знать только один человек. Это я. Все. Поэтому вам остается только поверить мне на слово. Если операция пройдет нормально, то вы прославитесь как ее руководитель. Я к славе не стремлюсь, буду лишь командовать. 300 матросов, значит? Нужен скоростной транспорт. Тон 1000 на 5, полный хорошего угля. А к матросам еще бы с 20 офицеров из молодых, лейтенантов и мичманов. С ними мне проще договориться. Со старшими вряд ли. Напомню о косности мышления», — едва уловимо улыбнулся я. «Казаки у вас есть?» «Есть, как-нибудь». «Тогда полуроту казаков, со всем личным вооружением, но без лошадей. Для них у меня своя задача». Алексеев думал долго, почти около получаса, задумчиво рассматривая меня. Я понимал, что он рискует. Если доверится мне, сильно рискует. Он также это понимал, но продолжал тянуть время, пребывая в тяжких раздумьях. В это время меня очень раздражала манера вести долгие переговоры. Мне, жителю более современного мира, казалось, что тут все как сонные мухи. Лишь те, кто попадал в зону моего внимания, шевелились как-то быстрее. Правда, в пожилых людях вроде наместника такого я не замечал. Чтобы их расшевелить, это постараться нужно. Поэтому и офицеров просил молодых. «Я хочу знать цель операции. Это единственное условие, которое не дает мне согласиться». Теперь уже я задумался, но, в отличие от адмирала, не тянул время. «Гарибальди», — коротко сказал я. Сперва тот с недоумением взглянул на меня, а потом в его глазах начало проявляться понимание. О крейсерах он знал. Даже панические записки в штаб флота насчет их посылал, требуя принять меры. «Вы хотите перехватить их и уничтожить?» «Нет, Иначе мне транспорт не нужен был бы. Я их захватить хочу. Японцы перегоняют крейсеры под британскими военными флагами. Часть перегонной команды из британцев, часть итальянцы, остальные японцы. По 100 человек на корабль. Это, как вы понимаете, жирная цель. На одном из кораблей мой человек. Из каждого порта он посылает мне сообщение. Я знаю, где они будут в определенную ночь. И мне ничего не стоит с помощью ваших людей взять их на абордаж в японских водах, разоружив команду и отогнать во Владивосток. «Смело», — покачал тот головой. «Вполне в духе молодежи. А почему во Владивосток? Порт-Артур в осаде. И чтобы освоить новые корабли, нужно выводить их в море. Да и в отряде крейсеров им найдут лучшее применение. Это я о крейсерской войне. Да и шансов благополучно довести их до нашей северной базы куда выше». «Я так понимаю, детали операции вы уже проработали?» «Да». «Кого видите старшим среди моряков? Кто будет вашим замом?» «Капитан второго ранга Эссен», — не задумываясь, ответил я. «Насчет Эссена. У меня была полная уверенность, что мы с ним сработаемся, и тот не поведется на мой возраст, как другие старшие офицеры». «Хорошо. Опишите детали операции. Они будут знать только мы двое. Люди, которых вы мне дадите, до последней минуты не должны знать, зачем вы их со мной послали». «Приемлемо. А теперь рассказывай». И все же Алексеев сорвался и начал вносить свои коррективы во время обсуждения такой неслыханной операции, а они не то чтобы не совпадали с моими, но изрядно мешали. Я ведь не сказал ему все, прекрасно понимая, что тот зарубит мои идеи на корню. Поэтому приходилось отстаивать свое мнение, аргументируя его. Лишь одно я не смог отстоять. То, что капитан второго ранга Эссен пойдет в группе на своем «Новике». Тогда и 300 матросов с полусотни казаков будут в тему. В крайнем случае их вместе с командой можно будет снять с транспорта и драпануть, уместятся. А если что, даже такой легкий скоростной крейсер всегда пригодится. И я настаивал, что транспорты с крейсером должны выйти уже завтра. При этом постоянно встречал непонимание адмирала. Но не делается на флоте все так быстро. Не привыкли они. Все же настоять на своем удалось. Промедление смерти подобно. Зная, что до прихода обоих гарибальдейцев осталось еще 12 дней. Но, как я говорю, планов у меня много. И, наконец, все составлены. После этого наместник вызвал своих людей, и дальше пошла уже штабная работа. Причем выход транспорта и крейсера были замаскированы выходом эскадры. То есть штабные, которых становилось все больше, разрабатывали проект выхода всей эскадры. Именно так. План был такой. Эскадры выходят, японцы на своих миноносцах за нами наблюдают, выслав навстречу свои броненосцы, чтобы те их со сторон сопровождали. Эскадра проходит определенным маршрутом, а японцы их ведут. То, что в одном месте небольшая часть из русской эскадры отделится, заметить они не должны. Под вечер наши вернутся на базу, то есть обычный пробный учебный поход. Привлечь внимание особого он не должен. Это официальная версия для всех, включая моряков эскадры. Тут Алексеев и Старк командовали, кстати, неплохо зная материальную часть. Конечно, японские шпионы посчитают, сколько кораблей уйдет и сколько вернется, но при возвращении через моряков я планировал пустить слух, что два недостающих корабля ушли во Владивосток на усиление Владивостокского отряда крейсеров. Сам я, перед тем, как наместник позвал своих подчиненных, попросил его дать мне с десяток моряков поопытнее. Они с Эссеном не пойдут, как и я. Те нас должны ждать в условленном месте, где не проходят торговые маршруты. Тот подумал и поинтересовался. Не нужны ли мне остатки экипажа миноносца? Мне они нужны были, правда, там 16 человек оказалось, да еще при двух офицерах. Уже 18 получается, но взял охотно. Это был экипаж номерного миноносца, погибшего в первую ночь нападения на Порт-Артур. В газетах о нем писали, но как-то неуверенно, то ли был, то ли нет. Еще немного подумав, попросил к ним с десяток казаков из пластунов с опытным унтером. Тот кивнул и отдал приказ. Через 2 часа посыльный соберет отобранных мной людей у дворца наместника. Да и сам дворец сейчас серьезно напоминал разворошенный улей. то есть детали будущего выхода, разбирались именно здесь. Когда мы с Алексеевым убедились, что дальше адмиралы и генералы справляются без нас, я снова засел с ним, в этот раз при свидетелях. Поинтересовавшись, как там мои суда во Владивостоке, я впал в ярость, узнав, что тот без изменений. Приказ переделать их во вспомогательный крейсер уже поступил, но там еще конь не валялся. Главное, что грузы как находились в трюме, так и находятся. Пришлось чуть не стучать по столу. По всем я прошелся, эпитетами так и сыпал. Потом, взяв себя в руки, пояснил, какое огромное влияние имеют пулеметы на ход боя. Расписал значимость летучих отрядов. Тут генерал Кондратенко очень заинтересовался, даже пометки делал в своем блокноте. В общем, серьезно подготовился. Алексеев заинтересовался. Так что я дал ему справку, и тот пообещал лично заняться этим делом. То есть и моих пулеметчиков сюда вызвать, и пулеметы доставить. Все три судна после переоборудования встанут в строй. Ну и насчет отряда крейсеров поговорил. Намекнул насчет Эссена, посоветовал его отправить во Владик, дав разрешение на свободную охоту на вражеских коммуникациях, чтобы тот показал, как нужно воевать, уж он там наведет шороху. Адмирал пообещал подумать. А призовых посоветовал в газетах написать. Мол, половина цены и за груз судна будет выплачена команде, остальное в казну. Среди купцов распространить такую информацию, мол, будут выдаваться крейсерские патенты, каперских еще называют. У людей должна быть заинтересованность, мотивация не помешает. А так, снарядят с пяток купцов. Одно приличное судно, глядишь, 1-2 японских транспорта не дойдут до Кореи с военными грузами. Какая-никакая помощь. Не сказать, что наместник заинтересовался, но сказал, что примет к сведению. Старк, услышав со стороны мои рассуждения о пулеметах, через губу сказал, что у него хватает своих пулеметов. Мол, они ни на что не годны. Я не сорвался, а достаточно холодно пояснил, какую роль те играют на кораблях. Согласился, что они им не нужны, и предложил передать в оборону крепости. Добавил, что минные аппараты на крейсерах и броненосцах — это излишество, и посоветовал за счет их сформировать несколько вспомогательных крейсеров прямо здесь, в Порт-Артуре. Благо, гражданских судов хватало. Поставить на них молодых лейтенантов и выпустить в море, а для прикрытия отправить с ними пару миноносцев, чтоб дичь загоняли. О незащищенных командных рубках на кораблях рассказал, какие они отличные осколкоуловители. Потом сообщил все, что о нем думаю. Нет, не прямо в глаза, а прошелся по готовности порт-артурской эскадре встретить противника, о том, как идет ремонт, и даже коснулся того, что на береговых батареях нет матросов, и те палят по всем судам в прямой видимости, не обращая внимания на сигналы, что они свои. Это вообще как? За гранью разума. Старк пыхтел, краснел, но возразить ему было нечего. Я действительно правду матку в глаза резал. В общем, за 20 минут я опустил Старка на уровень пола. Никчемный адмирал, это было ясно из моей речи. Столько косяков повылазило. Наместник внимательно слушал меня. Нет-нет, да и бросая взгляд на своего подчиненного, пообещав присмотреть за ним. Тут я уже на него насел. И о недостаточной обороне упомянул. Снова к порту дальнему вернулся. В общем, хорошо так все прояснил, посоветовал и указал на острые направления. Если Алексеев прислушается ко мне, до прихода во Владик обоих крейсеров, в чем, честно говоря, я сильно сомневаюсь, а там уже посмотрим. Правда, думаю, уже поздно было. В общем, разворошил я муравейник. Почти все капитаны боевых кораблей не спали, готовились к отходу. Перед уходом я напомнил о налетах бандитов на поезда. Сообщая, что увеличением охраны тут не помочь, посоветовал использовать пулеметные команды с Мацинами. Вот уж те отобьют любое нападение, и если не уничтожат банду, то серьезно ее прорядят. Наместник, сделав некоторые пометки у себя, тут же озадачил одного из офицеров, теперь это его проблема. Потом еще о шпионах поговорили, как с ними бороться. Однако жандармов и полицейских в штабе не было, так что, полагаю, мои слова пропали даром. Никому до этого дела не было. Алексеев, конечно, прислушался. Он вообще оказался очень неплохим слушателем, но не думаю, что в этом был толк. Чем больше я с ним общался, тем больше узнавал о нем, и, надо сказать, впечатления были не лучшими». Закончил я в полтретьего ночи. Много что еще можно рассказать, но окончательно доводить наместника, адмиралов и генералов до бешенства не стоило. Потыкал я их носом в их же ошибки. Мне уже трижды напомнили наши разницы в сословии. Мне, мол, хоть и дали мичмана, но о дворянстве даже речи не шло, хотя вроде при присвоении очередного чина это как бы само собой подразумевалось. Однако ничего о дворянстве в пункте о награждении в Государственной газете сказано не было. Тогда я в ответ сказал, что мне в разных государствах трижды с гражданством пытались сучить эту ненужную вещь. Везде я отказывался, даже от графства. Съели? Самое забавное, поверили. Некоторый авторитет я уже заработал, дельные советы давал, тем узнаю. Поэтому и стояли с кислыми минами, услышав о моих отказах от титульного дворянства. А на самом деле, на что оно мне? Так что, чувствуя накаляющуюся обстановку, я и попросил разрешения покинуть их общество. Сразу дали согласие, чуть платками вслед не помахали. Алексеев серьезно был загружен, лишь кивнул, мы с ним обо всем договорились. Ну а насчет долгого ожидания на точке группой Эссена и моего ими, то свой отказ с отправкой с ними пояснил тем, что собираюсь наведаться к японцам. У наших же на территории Японии своих разведчиков не было, значит, нужно получить эти сведения. Поэтому я и собирался перед тем, как воссоединиться с Эссеном, побывать в Японии. Алексеев тогда едва в ярость не впал. Сама операция чуть ли не на волоске висит, а я в логово к врагу собрался. Вот и пришлось спрашивать, много ли у наместника родителя войны с японцами? Именно он все сделал, чтобы развязать ее, шпионов у врагов. Тот покряхтел и сказал, что нет ни одного. А я ответил, что у меня с десяток, и нужно собрать последнюю информацию, добытую ими. Так кто прав? Тот не поверил насчет агентов. Тогда я попросил выдать мне информацию по окрестностям. Снова не смог. Но я и описал все, что знаю о политической обстановке в окрестностях и вообще в мире. Наместник обещал проверить эту информацию. Ну-ну, проверяй. Я упомянул о том, что Алексеев слишком спокоен. Мол, зря он адмирала Верениуса с усилением ждет. Не прибудет он. Японцам тоже невыгодно, что эскадра усилится. И они поступят просто. Запрут ее в Порт-Артуре, банально устроив ночную операцию. Подберут спиток старых пароходов, набьют их цементом и бетоном и затопят в узком фарватере. После этого Верениус останется один на один со всем японским флотом, и участь его будет предрешена. Что стоит создать нашим заминированный фарватер? Тогда без минеров ни одна мышь в Порт-Артур не проскочит. В общем, хорошо так я наместнику на мозг покапал. Тот к концу ночи уставшим стал, раздражительным. В принципе, я тоже. Вот и постарался побыстрее свалить. Провожал меня один из адъютантов Алексеева. Правда, после того, как он представил меня морякам и отобранным казакам, те у ограды во дворец ждали, я попросил его удалиться. Не стоило ему знать, что будет дальше. Кстати, экипаж миноносца, как и казаки, имел сумки и котомки с вещами. У моряков меньше, потеряли вместе с кораблем. Меня им представили, вызвав оживление у полусонных моряков и казаков. Моя фамилия в последнее время была на слуху. Никого не было, кто меня не знал бы. В общем, сообщив им, что теперь они поступают под мое полное командование до возвращения в один из портов, принадлежащих империи, я велел следовать за собой. По пути познакомился с обоими офицерами и унтером от казаков. Лейтенант Самохин был командиром того миноносца, а мичман Боголюбов — начальником всей артиллерии и минных аппаратов. Ценное приобретение. По дороге я узнал, как те потеряли корабль. Их, оказалось, не миной потопили, а словили они пару снарядов от японских истребителей, причем так неудачно, что мигом пошли на дно, что в совокупности с подрывом котлов и вызвало такие большие потери. Почти половина команды раненые и убитые. На берег выброситься не успели, на краю фарватера затонули. Смысла поднимать корабль не было. Броненосцы пройти могли, так что оставили все как есть. Один только Самохин пытался хоть как-то повлиять на ситуацию и поднять свой миноносец в надежде восстановить его. Пока шли, я пробежался вокруг. Слежки не было, что странно. Поэтому, вернувшись, оставшийся путь до причала в туземном квартале, опрашивал унтера Зиновьева. Повезло, опытного прислали. Да и бойцы его все как на подбор. Все поголовно вооружены. У моряков только у офицеров были револьверы в кобурах. Вот и все. Остальные безоружны. Когда мы добрались до причала, где и находилась моя лодка, там уже ожидал паровой катер «Самура» с минным офицером при 5 матросах и с 4 минами на дне суденышка. Приказав Самохину отрядить людей и на моей лодке перевести всех на листик, я пообщался с лейтенантом заградителя. Тот подробно объяснил все особенности этих якорных мин, после чего мы подошли к борту листика, и те помогли моей новой команде поднять мины на борт судна, складировав их в трюме. Моряки с заградителя направились обратно к своему кораблю, решив успеть отхватить остаток ночи на сон. Я тоже медлить не стал. Обоих офицеров поселил в гостевых каютах, они там, устроившись, уже отходили ко сну. Часть моряков распределил по кубрику, вместилось всего 12 человек. Остальных, кого на пол столовой камбуза, кого в мой кабинет. Пяток с унтером в трюме устроились, на свернутом брезенте, и, похоже, вполне комфортно, не замерзли. Чуть позже остальные солдаты и моряки туда переселились. Видимо, действительно вполне удобно.